День десятый, часть вторая. В столовой собрались все. Вместо лавок появились стулья, и сейчас даже было немного тесновато. Народ шумел и разговаривал. Стол реально ломился от еды. Запах, идущий от еды, вызвал реки слюны во рту. Боковые стороны были заняты, и Миха занял место во главе стола. Мне оставалось сесть напротив него, спиной ко входу. Наши боевики нарядились в легкие, надраенные до блеска железные доспехи. Сим и Рус щеголяли новыми мантиями. Дим, разведка и я дресс-код проигнорировали, явившись в простых вещах. Ах да, теперь же с нами дама. Соленые шуточки от разведки то и дело отправлялись в адрес напыжившихся боевиков. Турин с Велидой и тремя новенькими сидели рядом с одной стороны. В общем, в столовой царила практически семейная атмосфера. Кубки наполнили, и Михаил поднялся с места. Разговоры стихли. Друзья, мы появились в этом мире совсем небольшое количество времени назад. Но у нас уже есть свой дом. И сегодня мы празднуем два знаменательных события. Мы одержали первую победу в этом мире, победив противника, оказавшегося сильнее нас. И сегодня к нашей семье присоединятся 5 новых членов. 5? Все знают Турина и Велиду. С остальными мы сейчас познакомимся. Представьтесь, пожалуйста. Имен и уровней будет достаточно. Я сейчас не понял момента. Он собирается принять в клан НПС? Разве так можно? Поднялся невысокий парень в легкой кожаной броне плотного телосложения. «Сергей Лисачев, 4-й уровень». Следом за ним поднялась миниатюрная девушка с короткими русыми волосами и симпатичным лицом. «Валерия Таева, 4-й уровень». «Стефан, воин, 25-й уровень. Тренер боевого крыла клана», — представился бородатый мужик с посеребренными волосами. На вид ему было лет 40. Сейчас его руки опирались на край стола, помогая ему удерживать равновесие. «У нас есть боевое крыло?» «Спасибо, садитесь. Теперь я представлюсь сам и представлю остальных. Меня зовут Михаил Тюнин. Я глава и лидер клана Феникса. Класс солдат. Уровень 19». «Характер суровый, нордический, местами беспощадный, хотя со стороны похож на цыгана», — послышалось еле-еле слышный комментарий Олега. «Александр Казадаев, глава боевого крыла клана. Класс воин. Уровень 18. Вежливый кивок Сани. «Повелитель строевой подготовки и большой фанат Спартака», — ответный комментарий Славы. «Да что за хрень тут происходит? Какое нахрен боевое крыло? Нас всего 10. «Алексей Старцев, боевик. Класс рыцарь. Уровень 17. «Любит давать необдуманные обеды, а потом в бою общается в основном жестами. Как правило, неприличными. Сейчас находится в активном поиске дамы своего сердца. Пока безрезультатно», — в полголоса проговорил веселящийся от души Слава Олегу. «Илья Серебряков, боевик, класс воин, уровень 17. «Богатырь земли русской, Олег». «Руслан Серебряков, глава поддержки боевого крыла клана, класс духовник, уровень 17. «Его темная сторона — Слава». «Кого-то сегодня будут бить. Возможно, с изрядным цинизмом». «Семен Каденко, поддержка, класс маг, 15-й уровень». «Студент и неисправимый романтик, а также большой любитель кидать опасной и непонятной херней». «Дмитрий Косинцев, ремесленное крыло клана, класс кузнец, уровень 14. «У вас появились ништяки? Мы ждем вас. Фирма Турин и сыновья оставят вас без штанов, зато с чистой совестью, не отягощенной деньгами». Гном прикрыл ладонью рот и еле сдерживался, чтобы не заржать. Честно говоря, меня тоже немного перекосило. «Олег Помельников, крыло разведки клана, класс разведчик, уровень 17. «Клоун номер раз, пародия на косого мента в средневековье». «А это уже отыгрался, Санек». «Святослав Рязанцев, разведка, класс убийца, уровень 17. «Его кореш под номером 2, Бородач, но гладко выбрит. Соревнуется с ментом в поисках ларьков для активного крышевания. Пока безрезультатно. Это Леха. Балаганы и цирковые представления в любое время суток. В силу своих особенностей появляются неожиданно и исчезают без следа. Дим. Денис Решетняк. Исследовательский отдел. Класс инквизитор. Уровень 17. Мутный тип. Ходят слухи, что обожает костры и постоянно таскает с собой материал для растопки. Был замечен на одном из подобных мероприятий, причем в главной роли. Это Олег. Ну и ходячая энциклопедия, причем со странным эффектом, словно части текста не хватает, а также говорящий детектор с таким же эффектом, как у энциклопедии. Это Слава. Вот это обидно, между прочим. Я же не специально. Улыбающийся Михаил отсалютовал кубком новичкам. «Добро пожаловать в нашу дружную и немного чокнутую семью». Тренькнуло сообщение системы, и нас стало на 5 больше. По залу пронесся одобрительный рев, и застучали кубки. «Ах да, после обеда всем, кроме ремесленников, собраться в зале совета. У Дэна есть интересная инфа». Еще раз поднялся Михаил, перекрикивая шум. «Пытать будет?» «Олег». «Надо успеть нажраться, желательно вдрызг, будет не так больно». «Это Слава». «Клоуны». День 10, часть 3. Посидели душевно, пили мало, больше налегая на еду, много разговаривали. В основном отвечали на вопросы нашего пополнения. Расспрашивали Стефана о Доре, небольшом городке, на 5000 населения, откуда пришел караван. Просидели около часа. Потом поблагодарили Велиду и стали расходиться. Валерия и Сим остались ей помогать с уборкой. Дим с Турином снова пошли в кузню. Остальные поднялись в зал совета. Когда все расселись, Миха их угомонил. И я снова достал клинок. Рассказал то же, что и Михаилу. По окончанию рассказа было тихо. Народ обдумывал услышанное. «А как будет происходить процесс подчинения, в описании нет?» – спросил Саня. «Нет, но у меня в характеристиках к мечу есть графа влияния, пока там ноль». «Ну это уже хорошо, хоть будем знать когда. Это все?» «Да, все, что я узнал, я рассказал». «Хорошо, тогда мы расходимся. Сегодня отдых. Но если у кого-то есть желание позаниматься, жду вас у спортивной площадки». «Извините, я задержалась». В зал вошла Лера. «Ничего, присаживайся», – вежливо ответил Михаил. «Все, кроме новичков, могут быть свободны. Ах да, разведку я попрошу остаться». «Ну я так и знал», – скорчил горестную гримасу Олег. «Это вам. Я протянул 2 тонких дневника Сергею. Подробно изучите и верните мне». «Бестиарий. Гайд. А разве тут нет справки?» – недоуменно спросил он. «Тут ничего такого нет. Читайте и запоминайте. За эти листки каждый из нас не раз любовался залом Возрождения», – ответил Миха. «Как красиво нарисовано». «Меня, как и разведку, перекосило. У нас появилась еще одна романтичная натура. Сергей тоже хмыкнул». «Можете идти осваиваться». Отпустил их Миха. Когда они покинули зал, взгляд Михи обратился к разведчикам. «Завтра вы уходите в деревню и на неделю поступаете в распоряжение местных охотников». «Да мы вообще-то сегодня хотели туда рвануть», — сказал Слава. «Рваните. Хорошенько потрясите местных охотников на тему инфы о волколаке. Он наша следующая цель. Со старостой старайтесь не пересекаться. Нам пока лишние задания ни к чему». «Ну ты поучи меня, поучи», — хмыкнул Олег. «Также разведайте хотя бы пару точек с затемненной карты. Неподалеку от деревни. Желательно, чтобы монстры там были не слишком большого уровня. Нам нужно быстро качнуть новичков до классов». «Не слишком большого? Ты в это веришь?» — недоверчиво хмыкнул Слава. «Я на это очень надеюсь. Желательно найти что-то типа Локи с обычными костяками. Тащить их в долину дольменов, пока там ошивается ведьма, слишком опасно и чревато». «Ну, постараемся, конечно. Но, Дэн, теперь ты выкладывай. Я же вижу, что ты так и хочешь взвалить очередную тяжесть на хрупкие плечи разведки», — спросил у меня Слава. «Сначала это». Я передал ему листок. «Окружность, пунктирные линии, а это вроде деревня. Это что?» «Это отмеченные движения квестовой метки и ее товарища, что ждал караван. Прикиньте, по карте в центре круга должно быть логово тварей. Его очень желательно найти». «Погоди-ка, ты думаешь, что нас будут ждать две твари?» «Я в этом уверен. На что способны элитники, вы знаете. Поэтому прошу вас разведать местность. Если получится застать одну из тварей в логове, это будет просто подарок судьбы». «Тяжелый щит на вход и огонь», — уловил мою мысль Олег. «Дэн, у тебя появляются дурные наклонности. Ты предпочитаешь посоревноваться с тварями в лесу?» «Нет, конечно. Просто ты пойми, это волчат мы взяли в норе. С чего ты решил, что у волколаков те же повадки?» «Ни с чего. Я просто на это надеюсь». «А что за второй круг с точками?» «Ваню помните? По всем признакам он нашел предмет, подобный этому», — указал на клинок. «Предмета при нем не было. Значит, он в логове твари. Хорошенько обыщите то место, где вы нашли останки дочки Турина. Возможно, логово у него было неподалеку». «И что ты предлагаешь делать, когда мы его найдем?» «Говорю сразу, я к подобным цацкам и близко подходить не собираюсь», — покачал головой Олег. «В деревне купите небольшой сундук для инвентаря на ограниченное количество веса. Он сам весит 15 кг и свободно ложится в инвентарь. Миха проверял. В игре многие детали не отработаны, но пока есть возможность, надо этим пользоваться. Купите пару клещей в деревне, и когда найдете вещь, не касаясь ее руками, закиньте в сундук, после чего доставьте сюда, и мы уберем ее в тайник». «Я не хочу тебя критиковать, Дэн, но то, что ты предлагаешь, ничем не проверено. Я не хочу превратиться в монстра и стать предметом вашей будущей охоты», — нахмурился Слава. «Просто попробуйте. Не получится, завалите вход понадежнее. Ты пойми, Слав, пока эта хрень валяется неподалеку от деревни, есть шансы, что на нее наткнется кто-нибудь из охотников, и появится новый оборотень. Когда вы встретили Ивана, он был 7-м. Проходит буквально 2 дня, и он 14-й. Ты представляешь, что будет, если дать этой твари погулять пару недель? Хотя бы просто найдите логово и дайте знать мне. Я все сделаю сам». «Хорошо. Ты не обижайся, Дэн. Но у нас там семьи остались. Неизвестно пока, есть ли шанс выбраться отсюда, но пока есть надежда». «Я все понимаю и не обижаюсь. Возможно, моя теория неверна, да и есть другой способ обратиться монстром. И все, что я горожу сейчас, бред, но для нашего спокойствия просто поищите логово, и если найдете, проведите меня к нему. На этом все». «Пока ты вроде не ошибался», — заметил Миха, когда разведчики покинули зал. «Хм, это только так кажется», — усмехнулся я.